Глава 9. Глеб. Еле сдерживаю победную усмешку, наблюдая за тем, как храбрая мышь снова сбегает. Спотыкается, но все равно несется прочь, будто боится, что я пущусь за ней вдогонку. Не пущусь. В этом просто нет необходимости. Я уверен на все 100%, что еще до конца этого месяца она вернется. Сама. Попросит принять, помочь. А я соглашусь, вот только условия в ее трудовом контракте могут к тому моменту претерпеть кардинальные изменения. Подпиши она документ сегодня, была бы юристом в отделе Стаса. Ну и что, что всего лишь временным. Смена статуса сотрудницы на мою любовницу, думаю, компенсирует запись об увольнении в трудовой книжке. «Оу!» — усмехаясь, восклицает Стас, вклиниваясь в мои размышления. «Это что за блондинистая фурия?» — оглядывается, но мышке уже и след простыл. «Да так», — отмахиваюсь, — «неудачливая кандидатка». «И на какую должность?» — любопытство в нем плещет через край. «Подожди, дай угадаю». Он задумчиво прищуривается, проходя в кабинет и присаживаясь в кресло, стоящее в зоне отдыха. «Ты решил сменить секретаря?» С видом мастера по разгадыванию шарат выдает Стас свою догадку. «Да? Тогда я Леночку забираю себе». «Хрен тебе, а не Леночка». Обрубаю на корню его несбыточное желание. «Она не увольняется. Да и я ее не планирую менять. А ты чего пришел?» «Жаль». Разочарованно вздыхает Стас, тянется за графином и, плеснув добрую порцию виски в пузатый бокал, залпом выпивает, заливая в очередной раз разрушенную мечту. Леночка у него идея фикс. 4 года он ужом вьется вокруг нее. Такого рвения он не выказывал ни к одной из своих пассий. Всегда действует по принципу «не дала с первого раза недостойные внимания». А вот с утонченной брюнеткой, всегда строгой и практически безэмоциональной, у него провал по всем фронтам, что, правда, не мешает ему зализывать раны, нанесенные ею в постели с другими. «Полегчало?» — подтруниваю над другом. «Почти!» — он отставляет пустой бокал и откидывается на спинку кресла. «Я тут пересмотрел документы некоторых фирм!» — выкладывает он цель своего визита. «И что?» «Что-то кардинально изменилось или до этого были не все сведения?» «И то, и другое», — пожимает плечами Стас, раскрывая принесенную с собой папку. «У всех по-разному. Вот, держи список». Он протягивает мне лист. «Это те, кого можно смело вычеркнуть из наших наполеоновских планов захвата». Беру документы, пробегаюсь глазами по предоставленной информации. «А устрой дома что?» С удивлением интересуюсь, ощущая при этом легкий привкус скорой встречи с той, что так упорно бежит от меня. Если фирма ее отца загнется, и без нашего участия, это мне даже на руку. А еще в мою пользу сыграет и желание помочь ему удержаться на плаву. Да и план об изменении намерений в отношении стройдома можно переиграть. «Бекетов на прошлой неделе изрядно напортачил». С плохо скрываемым превосходством рассказывает Стас, перелистывая бумаги и, видимо, выискивая те, что содержат более точные данные по этой фирме. «Выиграв удачный тендер, вместо того, чтобы пойти к проверенному субподрядчику, он вдруг решил сэкономить и подписал договор с Гариком». «Да ну нафиг. На рынке даже новички знают, что связываться с этим прохиндеем – это верная потеря денег, времени и нервов». Искренне недоумеваю от идиотизма данного поступка. «Нам это на руку!» — констатирует факт Стас и спешит озвучить все плюсы сложившейся ситуации. «Подожди!» — обрываю его энтузиазм в отношении конкретно стройдома. «С этим мы поступим по-другому. Обхожу свой стол и усаживаюсь в кресло. Если дело только в одном неправильном контракте, то мы поступим следующим образом». Раскладываю по полочкам весь свой план по реанимированию подыхающего бизнеса семейства Бекетовых, не забыв упомянуть, что в итоге дело-то они лишатся, вот только не с охрененными долгами в активе, а с неплохой суммой на счету и незапятнанным анамнезом. «Зачем такие сложности?» — подозрительно щурится Стас. «Так надо», — уклончиво отвечаю я, мысленно потирая ладони. «И потом, «Дай мне побыть в шкуре Робин Гуда», — ухмыляюсь с легким злорадством. «Да не вопрос», — Стас складывает документы в папку и поднимается с места. «Свое бабло трать, как посчитаешь нужным». «Спасибо». «Ага». Друг направляется к двери, а на пороге останавливается и напоминает, что завтра у нас гулянка в ночном клубе. «Помню». Киваю ему, и как только за Стасом закрывается дверь, мои воспоминания ярким документальным фильмом воскрешают тот вечер, когда Ксения сдалась без боя. Полтора года назад. Вторая встреча. «Ты в курсе, что Зотов собрался по-крупному вложиться в строительство торгово-развлекательного центра в районе жилого комплекса «Сити Стар»?» Стас, как всегда, завалился в мой кабинет без особых расшаркиваний и вольготно развалился в кресле. В его взгляде пылал азарт, знакомый мне с первых дней нашей дружбы. Эти огненные чертики в его серых, словно предгрозовое небо, глазах, лихо отплясывавшие джигу, красноречиво свидетельствовали лишь об одном. Он почуял выгодное дело, от которого ни в коем случае нельзя отказываться. «Зотов, это который владелец ювелирного холдинга?» уточнил на всякий случай. Но мало ли, может, в списке миллиардеров любимой державы за последнее время успел появиться еще один бизнесмен с подобной фамилией. «Ага». Подтвердив мою конкретизацию личности, Стас продолжил с легким нетерпением постукивать пальцами по подлокотникам, явно выжидая момента, когда клиент созреет для более сочной новости. «Что-то слышал». Я почти безразлично пожал плечами. «Там ведь без тендера, а значит, он уже нашел, а может, успел создать свою строительную компанию. Поговаривали, он ведет переговоры с Грозным». «Да, слышал», — чуть поникшим голосом согласился друг. «Но переговоры — это еще не подписание намерений на сотрудничество», — с надеждой в голосе напомнил он негласное правило и вновь замолк. «Ну, договаривай», — не выдержал я его театральной паузы. «Ты же пришел ко мне с каким-то стратегическим планом по захвату золотой рыбки в нашей сети?» «Да!» Наконец-то выдохнул друг и, расплывшись в самодовольной улыбке, с неприкрытым воодушевлением изложил мне план. Мы сидели с ним в одном из престижных клубов столицы, потягивали дорогой виски и бродили взглядами по присутствовавшим здесь сливкам общества. «Когда еще мужик так сговорчив и на все согласен, как не после отличной презентации новой коллекции своего ювелирного дома, да еще и когда его жена рядом?» Выдал Стас идеальный предлог для того, чтобы я без уговоров согласился променять офисное кресло и очередной трудовой запой до полуночи на этот выход в свет. Подтягивая дорогой напиток, я пытался казаться не столь отрешенным и выказать хотя бы каплю интереса к происходящему. Но голова гудела от избытка трудовых подвигов. Тело ломило от 12-часового просиживания в кресле. Общая усталость окрашивала реальность в монохром. Я чертовски устал. И все, чего мне сейчас хотелось, это впасть в спячку до окончания набирающего обороты шабаша по поводу перехода всей планеты из одного года в другой. Старею, что ли? «Глеб, смени выражение лица. Мы приехали совместить приятное с полезным и с твоим траурным фейсом только на паперте стоять», — недовольно пробубнил Стас, забрав с подноса проходившего мимо официанта пару пузатых бокалов с виски. «Угу», — кивнул я, откинувшись на спинку кресла. «Шумский, ты мне не нравишься в последнее время». «Это меня радует». Я лениво прошелся взглядом по собравшемуся народу. «Я бы начал волноваться за Эвиты обратное». «Нет, правда, Глеб. Что происходит? Мы когда с тобой в последний раз соображали тройничок?» «Не помню. Может, год назад?» Я безразлично пожал плечами, сделав большой глоток обжигающего напитка. «Хер там! Полтора не хочешь? И то не в счет!» И в памяти моментально всплыли небесно-синие глаза, хрупкий стан, сладкие податливые губы, красивое имя Ксения, ее побег и та злость, что я испытал, когда мы его обнаружили. «Точно. Этот провал случился полтора года назад на дне рождения малышки Ники, дочери наших друзей. После него мы со Стасом как-то единогласно закрыли страницу дележки в наших дружеских отношениях». «Чертова девчонка!» Отчего-то мелькнувшие воспоминания о ней вновь наполнили душу едким туманом неудовлетворенного желания. Все это время я заваливал себя работой, оправдывая данный трудовой запой стремлением преодолеть еще одну лестницу в развитии и становлении своего бизнеса, заработать еще одну цифру с несколькими нулями на свой счет в банке. И только сейчас до меня дошел неоспоримый факт. Таким образом, я просто заклеивал ту дыру в своем эго, что нанесла мне она. «Оу!» — раздался довольный возглас Стаса, и я проследил за его взглядом, направленным в сторону небольшой сцены. «Слушай, а это не та ли самая малышка?» «Она!» Сквозь стиснутые зубы прошипел я и, выделив из дефилирующих по подиуму моделей, демонстрировавших ювелирные изделия, лишь одну —